Она выглядела очень грустной и после обычного села неряшливой грудой на край кровати. Он поинтересовался, в чем дело, почему она такая измученная и унылая. «Ты выглядишь так, будто потеряла что-то очень ценное, а нашла что-то, что не представляет никакой ценности, ну или почти никакой». «Ох, и то, и это», — сказала Смиральдина устала, — «и то, и это. Такая жизнь», — она вздохнула. В последовавшей тишине он излучающе оглядел свою Смэри. Она была бледной-бледной, как Плутус, и клонилась к земле. Она сидела там, сгрудившись на кровати, ноги согнуты, величина бедер и живота несколько сглажена сутулостью позы, на коленях нет места от рук. Совсем одна, в своей замкнутой глубине. Такой грустной и недвижимой, без ног и рук и сосков в великой неподвижности тела, она была тем летним вечером на Зеленом острове, когда впервые сорвала с петель его души. Тихая, как дерево, колонна тишины. Некогда сосной девушка была. Увы, была. Такой бы он и хотел ее видеть всегда, унесенной, как дух трубадура, не отбрасывающей тени, сама тень. Хотя, конечно, пройдет несколько секунд, и она вскинет голову и набросится на него, радостная и пышущая здоровьем, и молодая, и похотливая, да, сладострастная и вздорная дева, щедрая кобыла, ржущая во след могучему жеребцу. Она не могла сдержаться. Никто не может сдержаться. Никто не может жить здесь и сдерживаться. Только дух трубадура, унесенный в скальную пещеру, съежившийся и навеки отстраненный, если за него не возносят молитвы, предоставленный себе Акилев, и без гнева. Это дурной гнев, тот, что поднимается, когда неподвижность нарушена, наш гнев, дурной гнев мира на то, что жизнь не может быть неподвижной, что живые вещи не могут двигаться тихо, что наш ближний не луна, с медленно пребывающими и убывающими фазами, неизменная в безмятежности перемен. Но и я, думал он, и она, и ближний, города, лишенные огня, где горожанин несет свой факел. Я отделю себя и ближнего от луны, и страшное место, что есть он, от страшного места, что есть я. Тогда мне не придется брать на себя труд ненавидеть ближнего. Еще я погашу, запретив факельные процессии в городе, что есть я, изнуряющее желание чувствовать, тогда мы все окажемся в одной заднице. После коротенькой случайной беседы она, казалось, действительно была готова поднять голову, и вновь он обратился к ней с просьбой доверить ему суть дела, рассказать, что могло так расстроить ее и привести в состояние столь мертвого спокойствия. Он использовал именно эту фразу «мертвое спокойствие». «Ты уезжаешь», — снизошла она до разговора, «и я не увижу тебя месяцы и месяцы. Что я буду делать?» «Ах», — сказал он легко, — «время пролетит незаметно. Я буду писать тебе каждый день и думать о том, как чудесно-расчудесно встретиться снова». «Мужчины», — сказала она, — «не чувствуют это так, как женщины». «Наверное, нет», — сказал он, — «полагаю, действительно не чувствуют». «Ты помнишь, конечно, она помнит, беседу или, пожалуй, мне стоит сказать, монолог». «Монолог?» — она вдруг озлилась. «Что это? Это что-то съедобное?» «Ах», — сказал он, — «слова, которые не делают никакой работы и не больно этого хотят. Слюноотделение слов после банкета». «У тебя не такие длинные, Белл. Всегда одно и то же. Сначала влажный блестящий глаз и вздымающаяся грудь. Тут же самодовольная ухмылка. Ему подумалось, что это хорошо, что ему следует быть благодарным за то, что у него есть что-то длинное. «Что ж», — сказал он, — «я, помнится, говорил, или, точнее, повторял вслед за кем-то, а ты, казалось, слушала и понимала, и соглашалась, что он, обладал ею истинно и полностью, согласно своему Богу, не тогда, когда держал ее в объятиях, и не тогда, когда сидел чуть поодаль и вбирал, так сказать, ее воздух и вдыхал ее суть, но только тогда, когда находился в одиночестве и в относительной тишине и созерцал ее в видениях или посвящал ей стихи, во что бы то ни стало, пытаясь ощутить ее реальность, как она неслышно ерзает где-то в катакомбах его души. Так что в известном смысле можно сказать, если ты по-прежнему готова молчаливо согласиться с таким взглядом на вещи, я оставлю тебя через денек-другой для того, чтобы обладать тобой, спустя 3 или 4 дня, или даже в следующем месяце, согласно твоему Богу. «Премного благодарна», — сказала она. «Но, Смэри», — он возвал к ее чувству справедливости, — «неужели ты не понимаешь, что я имею в виду? Разве ты не соглашалась со мной, когда я говорила это раньше?»